прости, Господь. Не могу молиться, как Давид я. Ты прости, Господь. За нежаркие молитвы ты прости меня, что сомнение часто поступает. Ты прости меня, что еще неверие побеждает. Ты прости меня, ты прости, ты прости. Часто поступает, ты прости меня, что еще неверие побеждает, ты прости меня, ты прости меня. Ты прости, Господь. Еще я путник по пустыне. Ты прости, Господь. И за ропот мой в уныние. Ты прости меня, что в душе врага я не прощаю. Ты прости меня, что еще на зло я отвечаю. Ты прости меня, ты прости, ты прости меня, ты прости меня, что в душе врага я не прощаю. Ты прости меня, что еще на зло я отвечаю. Ты прости меня, ты прости меня. Это научит и меня ходить перед тобою. Ты меня веди только узкою тропою, чтобы вон и день среди многих и меня узнал ты, чтобы вон и день. И тебя я ждал, сказал ты, чтобы вон и день было так. Чтобы вон и день, и тебя я ждал, сказал ты, чтобы вон и день было так.